Дорогие братья и сестры, я хочу поделиться свидетельством. Меня здесь не было, я была в Самаре. А была я на необычной христианской свадьбе. Вот когда я жила в Самаре, у нас там был такой человек из бомжей. Мы с моей снохой подвязались. Ну, через нас Господь работал с этим человеком. И вот когда он уверовал, пришел к Господу, покрестился и стал Детем Божьим, и мы молились, чтобы Господь усмотрел его жизнь и чтобы послал ему спутницу жизни. И вот он сам это говорил, что если Господь усмотрит, если Господу угодно, я согласен принять волю Божию, а если нет, ну пусть будет воля Бога. И вот он мне позвонил сюда, в Москву, и пригласил меня на свадьбу. И сказал, что Марья Сергеевна, я приглашаю вас на христианскую свадьбу. И вот я поехала на эту свадьбу. Такая благословенная была свадьба. И вот Лена, его теперешняя жена, она рассказывала. Он говорит, из бомжей, и все время его пастор приглашал свидетельствовать, что сотворил с ним Господь. И она на него смотрела и говорит, и я все время плакала, смотрю на него и плачу, и говорю, как мне хочется вот обнять этого человека, вот, ну, помочь ему, свою любовь, вот. А он, ну, так не обращал на внимание, все, и вот, ну, Господь их свел, они оба несут гедеоновское служение. И вот на гедеоновском служении они встретились, и так вот, потом она его пригласила домой, и говорит, Сережа, ты помоги, у меня там холодильник надо переставить с места на место. А он идет и думает, вот сейчас я приду, и маме, ну, скажу маме, что я Лене сделаю предложение. А говорит, молюсь. Арабею, говорит, как вот сказать. Ну, значит, это, когда они пришли, и Сережа сразу раз, и, ну, сделал вот это дело без всякого, без разговоров, без всего. И мама подошла к нему и спрашивает, Сереж, а ты женатый? Он говорит, нет. Она говорит, ой, вот бы Лене бы такого мужа. А Сережа говорит, вот это я и хотел, говорит, предложить вашей дочери. Говорит, вот сам Господь усмотрел вот это. И когда они в ЗАГСе расписались, кто их расписывал, они подарили ей Евангелие. И вот показали фотографию, значит, они стоят, и эта вот женщина стоит с Евангелием, и они пара. И после бракосочетания, ну, все едут по местам, вот, в Москве там по местам, и у нас в Самаре там, ну, по таким местам, вот, чтобы свадебные, вот. Да, а они, значит, что решили? Они решили, что это была суббота, а у них суббота гедеоновское служение. И они поехали служить Господу, раздавать Евангелие. Вот это такое свидетельство, что вот действительно они свою жизнь посвятили служению Господа. И мне так это понравилось. И говорю, слава Богу, что вот такая сестра и такой брат, что вот Господь их соединил своим... Ну, это Божий промысел. И я за все благодарю и прославляю святое имя Господа нашего Иисуса Христа. И благодарю Бога, что Он дал мне такую возможность вот побывать на этой христианской свадьбе. За все благодарю Господа. Аминь.